Глава шестая. Четверг. Вечер. «Хотел связаться», — сказал Никита Николаевич, отдышавшись. «Предупредить хотел. А у тебя монитор не работает. Зачем ты его отключил?» «Вот и я о том же», — заметил дознаватель. «С наставником они тут что-то мудрили», — пояснил он специально для профессора. «В сеть лазили?» Андрей обернулся на стену. Гнездо разъема было пустым. Шнур от монитора лежал на полу. «Ну и как результаты?» — спросил профессор. «Сильно поумнел?» «Никита Николаевич!» — Андрей многозначительно изогнул брови и показал глазами на полицейского. «Ты рожи мне не строй!» — прикрикнул Белкин. «Нет, не сильно!» — выдавил Андрей. «Не успели мы!» «Что не успели?» «Это...» «Секрет! Это лично, Иван Петрович! К делу не относится!» «Черт с тобой! Пускай у сетевого надзора голова болит!» «Теперь с вами, Никита Николаевич! То, что вы пришли, это просто замечательно! Выкладывайте!» «Что я вам выложу?» «Гипотезы? Догадки?» «Нет у меня никаких гипотез!» — отрезал профессор. «Я, гражданин-дознаватель, от научной деятельности отошел!» Пенсия у меня. Либо гипотезы, либо преступные замыслы. Выбирайте, что вам по душе. Наручники у меня с собой. Давайте, Никита Николаевич, мстительно улыбнулся Андрей. Подоконники у кого-то там скользкие, друзья с ножницами. Колитесь. Дурак ты, повторил профессор. Хорошо. Раз уж все так получилось... Были бы вы из неотложки, по-другому бы со мной разговаривали. «Я не врач, я полицейский», — напомнил Белкин. «Там тоже не врачи. Я про другую неотложку, которая людей убивает». «Так-так, интересно». Дознаватель протянул руку к диску, но передумал. Диктофон продолжал записывать. «Неотложка, дальше». «Начать нужно с того, что мой интеллект-статус составляет не 60 баллов и не 140, а 1300. 1300? Картинно изумился Иван Петрович. Надо же, больше, чем у меня. Но вам нравится жить в Бибереве 6. Здесь воздух полезней. Не поясничайте. У многих местных ИС выше того, что стоит на карточке. У Павлова, у Тарасова. Да. У них на самом деле было не по 100 баллов. «И за это их убили», — догадался Белкин. «Кто? Врачи из неотложки?» «Это совсем не та неотложка, я уже сказал». «Понимаю». Иван Петрович все-таки выключил диктофон и отодвинул чашку. «Кого еще можете назвать?» «Конюхов, Гриценко, Филимонова Мария». Дознаватель мгновенно помрачнел. «А из живых?» «С этим сложнее. Я Эйнштейн». «Кто?» — подпрыгнул Белкин. «Другой Эйнштейн. Григорий Исаакович. Из 33-го блока». «Да и у нашего общего знакомого», — профессор покосился на Андрея, — «тоже не все ладно. В ближайшее время его трогать не будут. Но определенная опасность существует. Не такая, конечно, как у меня. Мне-то буквально несколько дней осталось. Я недавно узнал». «Вам угрожают?» «Они не угрожают», — покачал головой профессор. «Они приходят и убивают». «Неотложка», — уточнил Иван Петрович. «Она самая». «С официальным заявлением обращаться будете?» «Вы же мне не верите. Сумасшедшим считаете». «И к тому же они сильней». «Сильнее полиции? Я обижусь, Никита Николаевич». «Их сила в том, что их нет». «Как бы нет», — произнес он с ударением. «Пока вы не поверите, вы нам не защита. Наоборот. Половина их работы вашими же руками делается. Даже Андрей не верит. Что ты скалишься, дурачок? Другие хоть осознают. А ты глупый. Как барашка прирежут, и не сообразишь, кто, зачем и почему». «Никита Николаевич», — вмешался Белкин, — Вы мне свидетеля не запугивайте. Чего уж там? Он не боится. Лихой да удалый. Сейчас ему еще ИС поднимут. Невозможно это, Андрюшенька, невозможно. Все, Никита Николаевич, оборвал его Андрей. Пообложили и будет. У меня тут не камера для допроса. Это я вам, Иван Петрович, слышите? Нечего тут, все. Вот когда я, лично я, кого-нибудь убью, тогда и приходите. А так, без меня разбирайтесь. У меня еще дел по горло. Мне еще за подарками идти. Для друзей. Завтра же праздник. День единения народов. Профессор посидел, раскачиваясь, и медленно встал. Благодарю за угощение. Чер, Андрей Белкин, добавил он после паузы. Полиции я не нужен, обратился он к дознавателю. Если готовы сообщить что-нибудь конкретное, милости просим. А нет, дело ваше. Про неотложку, извините, в протокол заносить не буду. С таким протоколом и меня в клинику отправят за компанию. Ну да, пробормотал профессор. Всего хорошего. Андрей не тронулся с места. Никита Николаевич сам доковылял до двери, сам себе открыл и сам же закрыл. «Взял и обидел человека», — равнодушно сказал Белкин. «А вы что, не обиделись?» — также равнодушно молвил Андрей. «Мне по должности не положено». «А что вы за ним не пошли?» «Вы им так интересовались?» «Ты теперь представляешь куда больше интерес». Иван Петрович собрался сесть в освободившееся кресло, но что-то углядел возле кровати и, нагнувшись, подобрал книгу. «Федор Достоевский», — прочитал он на обложке. «Ты это серьезно? У меня дочь на него жалуется. Говорит, лучше метлой махать, чем экзамен по литературе». «Хочет, пусть машет. Ей всего 17 лет и уже 400 баллов. У меня на нее большие надежды. Обгонит отца, как пить дать. Еще и гнушаться будет». Андрей разгреб на столе горку крекеров и молча сгрыз какое-то животное. «Я тоже в свое время споткнулся», — продолжал Белкин. «Об этих, Карамазовы. Спасибо, юридическая академия, не филфак. Кодексы, психология, тактика допроса». Он громко захлопнул книгу и посмотрел Андрею в глаза. «Что тебе сказал наставник? Язык проглотил?» «Хорошо, только да и нет». «Ты на голову что-нибудь надевал? Кольцо такое с проводами?» «Нет», — честно ответил Андрей. «Ему даже не пришлось складывать пальцы крестиком. Проводов действительно не было». «Тебя в 5 лет забраковали. Ты, наверное, уже не помнишь, как контроль проходил. Датчики и считывающий блок. Блок через терминал подключается к сети и связывается... С чем-то там связывается. Я не инженер. Ты понимаешь. Но это делается только 3 раза. После 20 лет полному контролю никто не подвергается. Потом уже проще. По сетчатке. Это тебе знакомо. Это мы все каждый месяц». Иван Петрович подошел к окну и застыл, будто хотел увидеть, как в доме напротив убивают Аристарха Павлова. «Зачем тебе статус мерили? Тебе 32 года. Твой ИС давно сложился, и ничего нового в тебе уже не появится. Плюс-минус процент. Ерунда». «Это незаконно». «Если бы было незаконно, я бы кинул твоего наставника мордой в пол, и все показания он давал бы лежа на животе. Но это всего лишь непонятно. Всего лишь. Задержать его я не могу». «Блок считывающий был?» — резко спросил Белкин. «Был блок?» «Я знаю только один блок. Номер 37. Я в нем живу», — раздельно проговорил Андрей. «Не желаешь, да?» Иван Петрович взял со стола диктофон и убрал его в карман. При этом Андрей не успел заметить, горят ли на диске какие-нибудь лампочки или нет. «Хозяин барин», — сказал Белкин. «По крайней мере, я знаю, из кого жилы тянуть. В случае, если тебя убьют, Сергей Сергеевич запираться не станет. Всех назовет. И все кончится хорошо, как у Пушкина. Счастливо». «Ага. Может, еще чайку? Глядишь, еще кто-нибудь пожалует». «Счастливо», — повторил дознаватель и, хлопнув его по плечу, вышел.